Ему удалось очень точно схватить все элементы партитуры Безе: легкость, жгучий темперамент, чувственность. Свое тончайшее понимание партитуры Абада передал удивительно чуткому оркестру и нам, певцам. В результате возникла по-настоящему интересная, значительная интерпретация этого классического произведения. Я рад, что существует запись нашего спектакля. Тереса в партии «Кармен» пленила меня. Певицы поступают разумно, не обращаясь к драматическим партиям слишком рано, но иногда случается и обратное, можно спеть их слишком поздно. Годы летят быстро. Для меццо-сопрано, которая хочет спеть когда-нибудь партию «Кармен», опасно петь только Моцарта и Россини. Голос не будет развиваться в нужном направлении. Я всегда спрашивал себя, почему Тереса не поет «Кармен». Особенно это удивляло тех, кто слышал на концертах ошеломляющее исполнение певицей испанской музыки. Всеобщие ожидания сбылись, и ее трактовка партии «Кармен» оказалась великолепной. Когда Питер Диамант, который был в то время художественным руководителем Эдинбургского фестиваля, пригласил меня принять участие в постановке «Кармен», я предложил привлечь в качестве режиссера Фаджиони. Тереса, не знавшая работ Пьера, вначале удивлялась этому выбору, но вскоре она вполне оценила Пьера и восхищалась его работой. Фаджиони и Фриджерио в тесном сотрудничестве создали декорации в стиле Гойи. Пьера обратился к новелле «Кармен» Проспера Мериме, которая легла в основу либретто. В ней рассказ ведется от лица Хозе, находящегося в тюрьме. Во время вступления к каждому действию Хозе показывают в камере. Он словно вспоминает события, которые привели его в тюрьму. Почти столь же важным для меня, как спектакль «Кармен», добавлю, что второй из них оказался моим сотым выступлением в партии Хозе, был футбольный матч, в котором оркестранты Лондонского симфонического оркестра выступили против актеров, занятых в спектакле. Абада, весьма рьяный спортсмен, Фаджиони, Крауза, мой сын Пепе и я играли в команде актеров. Мы выиграли со счетом 4-3. Пласси тоже уже вырос настолько, что ему разрешили несколько минут поиграть. Состоялся и второй матч — Лондонский симфонический оркестр против шотландского оркестра. Но я знал о скверной репутации шотландцев, которые обычно грубо ведут себя на поле, и благоразумно отказался принять участие в этом матче, чтобы потом не пожалеть о легкомысленном поступке. Я выступил в роли судьи. Клаудио на сей раз играл за лондонский оркестр. Он так молод, полон сил, что никому и в голову не могло прийти, что в 1983 году ему исполняется 50. Он выглядит моложе любого из нас. Марта, мальчики и я очень привязаны к Клаудио и к его жене Габриэле. От общения с ними мы всегда получаем большое удовольствие. Вторая из важнейших для меня постановок того года «Вертер Масне» состоялась в Мюнхене в декабре. Я впервые спел за главную партию в опере, которую очень люблю. Декорации были в высшей степени впечатляющими. Постановка Курта Хорреса замечательной, как и дирижерская работа Лопеса Кобаса. Шарлотту великолепно пела и играла Бригитте Фассбендер. Спектакли шли с большим успехом. Примерно через год я участвовал в записи этой оперы с другим составом исполнителей в студии «Байер Леверкузен» под Кёльном. Там производится знаменитый «Аспирин Байера». Во время записи мне пришла в голову идиотская мысль. Было бы лучше, если бы бедный Вертер решал свои проблемы при помощи аспирина, а не столь решительным способом. 1977 год стал для меня годом насыщенной активной работы. Кроме того, в 1977 году я впервые вручал две премии, теперь они стали ежегодными, на конкурсе имени Франциско Виньеса в Барселоне. Одна присуждается лучшему тенору, независимо от страны, которую он представляет, другая — лучшему испанскому певцу. В тот год расписание выступлений позволило мне вручить эти премии собственноручно. Происходило это на сцене театра «Лисео». С другой стороны, 1977 год оказался тяжелым, печальным годом, так как из жизни преждевременно ушли трое моих друзей. Скончался Кальвин Джонсон, о котором я говорил раньше. Умер Альфредо Матилла из оперной труппы в столице Пуэрто-Рико. Альфредо сделали операцию на сердце, и он, казалось, чувствовал себя хорошо, но когда в июне в Мадриде он пришел за кулисы поздравить меня после концерта, я заметил, что Альфредо выглядит совсем больным.